Во Фребелевском институте, и с той поры дружим. Что-то слышала о нем, вяло заметила уставшая от двух суток пути Таня. «Неужели ты не знаешь о Фребелевском институте?» — удивилась тетя Соня. «Там изучали новые пути дошкольного образования. У Варвары Михайловны очень хорошая и веселая семья. Миша старший из ее детей. Он тоже окончил гимназию. Куда собираешься поступать, Миша?» «На медицинский факультет Императорского университета на первый курс», — промямлил юноша. «Университет Святого Владимира». Он был слегка ошарашен самостоятельностью и уверенностью в себе юной гостьи. Девушка понравилась ему своей необычностью, отнюдь не кукольной примитивной красотой, а неисчерпаемой женственностью, своеобразно приятным магнетического свойства лицом, от которого он не мог оторвать взгляда. После обеда тетя Соня проводила Таню в спальню отдохнуть с дороги. Там они продолжили разговор о семейных новостях. А когда вернулись в гостиную, застали там Мишу. Казалось, что он все это время не покидал комнату, даже не сходил со стула. «Ты поздравь Мишу», — сказала тетя Соня. «Он получил сегодня 5. «На последнем экзамене», — оживленно добавил юноша. «Поздравляю», — улыбнулась Таня. «Неформально, но милостиво, словно сделала одолжение». Она боялась выглядеть перед юношей из такого огромного города, как Киев, неуклюжей провинциалкой. «Ты не поедешь сегодня на дачу?» — поинтересовалась у гостя хозяйка дома. «Поздно уже», — почему-то покраснел Миша. «Вот и хорошо», — улыбнулась тетя Соня. «Тогда покажи Тане город». Михаил тут же вскочил со стула, изъявляя готовность и показать Тане город, и вообще, если потребуется, защитить ее. Он еще не отдавал себе отчета в том, что пленен ею, но интуитивно чувствовал, что встретил девушку из своей мечты. «Всем гостям нашего города сначала показывают Киевско-Печерскую лавру», — сказал он. «Пойдем, Тася?» «Пойдем», — согласилась девушка, удивленная столь официальным предложением, звучавшим из уст юноши, и тому, что он назвал ее не Таней, а Тасей. Потом она привыкла, что его близкие друзья, все, кроме тети Сони, стали звать ее Тасей. «Если бы меня попросили угадать твое имя, то я бы сказал Тася», — позже объяснил он ей, не знаю почему, но когда впервые увидел тебя, то подумал, что такая интересная девушка непременно зовется Тася, и именно Тася, Тасенька, а не Таня. Показывая лавру, Михаил то походил на гида, то на друга собеседника. Надолго они задержались у росписи в трансепте Владимирского собора, где перед римским прокуратором Пилатом стоял Христос. Он выглядел нетрадиционно, с отнюдь не божественным, а простым мужским лицом. Холщовая одежда, подпоясанная веревкой, спадала до его пят. Поверх виднелась темная накидка. На возвышении в белом прокураторском одеянии, скрывающем, по-видимому, хилую фигуру, восседал Пилат. Рядом с ним сидел слуга, может, один из друзей Христа, или летописец, введенный в сюжет росписи художником, и записывал то, что говорили Христос и Пилат. За спиной Пилата расположились стражник, палач с топором, прочая свита. Поражала маленькая седая головка Пилата. Пугали темные глаза. Величественный Христос, и рядом с ним ничтожный человек. Но, судя по мутным глазам, смертельно злой и, будучи облеченным властью, способный покуситься на жизнь святого. Христу не хватает боли в лице, заметил Михаил Тане.